Насилие в отношении женщин. За закрытыми дверями. Источник ООН. Насилие в отношении женщин и девушек – всеобщая опасность с эпидемическими масштабами. Однако ее последствия часто бывают незаметны. На протяжении жизни, по крайней мере, одна женщина из трех подвергается избиениям, становится объектом сексуального принуждения или иного вида злоупотреблений. Обычно тот, кто совершает насилие, хорошо знает свою жертву. В 2002 году Совет Европы сообщил, что насилие по отношению к женщинам является причиной возникновения чрезвычайной ситуации в здравоохранении, а также важной причиной смерти и нетрудоспособности женщин в возрасте от 16 до 44 лет. Согласно докладу Всемирного банка, насилие является столь же распространенной причиной смерти и нетрудоспособности женщин, как рак, и чаще приводит к ухудшению здоровья, чем дорожно-транспортные происшествия и малярия вместе взятые. Чаще всего последствия полового насилия остаются неизвестными. Страх и стыд мешают многим женщинам говорить на эту тему, а потому собранные данные оказываются неполными и отрывочными. Даже в тех странах, где все относительно спокойно и благополучно, значительное число женщин не чувствует себя в безопасности.